Настоящего ученого, композитора, поэта не выращивают. Они сами родятся и сами вырастают. Чем талантливее человек, тем он могущественнее духовно. Интересно также, почему вы до этого дня молчали? Если бы кто-то из вас не привез из отпуска слухи о неприятностях у Казакова, о том, что он уже раз споткнулся, и это вам придало храбрости, вы бы так и не осмелились высказать все ему в глаза. Вас не устраивает такой директор, как Казаков? Почему же вы тогда терпите и критикуете только из-под тишка? Почему не потребуете другого директора, который не ущемлял бы ваше самолюбие? И вот что я еще скажу. Когда приедет этот другой директор, кто бы он ни был, ему никогда не удастся сделать из Евгения Казакова только регистратора наблюдений. Из него не удастся. Что касается отношения директора с коллективом, то если он вас не устраивает, требуйте другого директора. На этом Марк окончил свою речь, вызвав всеобщее негодование и директора, и коллектива. А меня вдруг ни к селу, ни к городу разобрал неудержимый смех. На меня смотрели с удивлением, а Ведерников даже красноречивым жестом покрутил возле виска. После речи Марка собрание решило, что пора закругляться. Постановили отчетный доклад и проделанную работу признать удовлетворительными, а Жене принять критику к сведению. Когда мы с Марком вернулись в нашу комнату, я отдал себе волю и вдоволь нахохотался. Марк никак не мог понять, что именно мне так смешно, и, подумав, сказал «Тю!». Потом размечтался, как мы станем астрономами, и, может, нам доведется поработать на Луне. Вообще-то это было соблазнительно, черт побери! А то, что меня интересовала Земля, всякие планетарные процессы в глубине, так астрономия, современная астрономия, могла помочь постигнуть эти процессы. Перед сном я перечитал письма, полученные еще с утренней почтой и прочитанные в течение дня раз 10. Среди писем было и от Гарри Боцманова. Мы его прочли вслух вместе с Марком. Хотите, приведу его полностью? Вот оно. «Дорогой Коля, пишет тебе самый счастливый человек на Земле, Гарри Боцманов, кок с антарктической станции на острове Грина. Я нашел-таки своего профессора Черкасова, но расскажу все по порядку, как в тех романах, что ты мне когда-то рассказывал мальчиком. Я благополучно добрался до Одессы и нашел китобоя, где меня с нетерпением ждали мои друзья-моряки. Их скучный нафталин и кок тотчас уступил мне свое место на камбузе, и в тот же вечер я накормил братву пельменями по-сибирски. Добавки сколько хочешь. А после ужина мы устроили на палубе такое веселье, так отплясывали яблочко, гопак и твист, что сам капитан и сказал «Вот это кок!». Настало время, и наш мурманец вместе с китобойной флотилией вышел в рейс. Хотя я настоящий моряк, но экватор пересекал впервые, потому братва меня выкупала, а Нептун с бородой до колен преподнес мне диплом. Вот смеху-то было! Увидал я и белого кита. Хотите верьте, хотите нет. Как заорали из марсовой бочки «Кит на линии!» Я сразу подумал, это будет белый кит. Мне же напророчил встречу с ним покойный капитан Мурманца. А его книгу «Моби Дик» или «Белый кит» я до сих пор вожу с собой. Храню, как зеницу ока. И что же вы думали? На линии белый кит. Гарпунеры сказывали, что за всю жизнь не встречали кита-альбиноса. Но я-то знал... Это для меня. Уж гонялись за ним, за белым китом. Сначала за ним, а потом от него. потому что этот современный Моби Дик так разъярился, что страшно смотреть. Как стукнет головой по обшибке Мурманца, как стукнет полный назад. Удар пришелся где-то в носовой части. –